Сейчас в особняке идет заседание так называемого правительства, только что избранного восставшими партизанами. Руководит работой правительства Колька-анархист, присвоивший себе звание чрезвычайного и полномочного верховного комиссара на Дальнем Востоке в Якутии и Камчатке. При распределении должностей он заодно взял себе звание министра иностранных дел, заместителя председателя правительства, главного казначея и министра без портфеля. «Товарищи министры и члены», — говорит Колька, собравшимся в комнате, — «от имени нашего дорогого председателя правительства Ильича, первым заместителем которого я отныне являюсь, передаю вам, как очевидный факт, пламенный советский привет и ура!» Так называемые министры, раскрыв волосатые рты, ревут что-то непонятное. Опохмелившиеся с утра никак не могут сдержать смеха, а те, которые потрезвее, быстро дожевывают хлеб, розданный партизанам по приказу Кольки-анархиста без всякого пайкового довольствия, а по принципу «кто сколько хочет». «Я получил сегодня много поздравлений», — говорит Колька и хлопает рукой по оттопыривающемуся карману, — «от членов Великого коммунистического интернационала». «Так мы ж против коммунистов». «Да, против, но мы за коммунистический интернационал», — надрывно возглашает Колька. «И пусть тот, кто посмеет в этом усомниться, поперхнется моей рабочей крестьянской пулей, как последний враг трудового народа. Вам все понятно, министры?» «Брось выпендриваться, Кольк!» «Я тебе покажу, Кольку. Я заместитель председателя, казначей, министр иностранных дел и министр без портфеля, а не Колька. Я тебе, Колька, в бою, когда мы вместе ринемся на гада. Но тут я тебе руководитель, это очевидно как факт. Покинь зал заседания». «Ты чего, Коль?» — удивился заместитель министра просвещения. «Это ж я, Федька!» Колька-анархист морщится, как от зубной боли, и стучит себя костяшками пальцев по лбу. «Дурак ты, а не Федька!» «Чего ты к нему пристал?» — заступаются за Федьку министры. «Молодой он!» «Простить надо, товарищ первый заместитель!» «Ладно, — говорит Колька, — поедешь послом в Японию, буржуям ихним от нас в суп накакаешь. Так, мол, и так скажешь. Все вы, проклятые интервенты, есть то самое дерьмо, которое увидите сейчас в своем супе с профитролями». «Сукин сын, Колька-анархист, он как профитроль завернет, так все партизаны, члены нового кабинета и министры не имеют от восторга. Когда эдакый интеллигент очкастый выгодючивает, так он, зараза, на нашем горбу 50 лет учился и книжки читал. А если свой такие кренделя языком изобретает, значит, от Бога ему такая выпала судьба — быть заместителем премьера и буржуем при случае в суп какать». «Первый вопрос в повестке дня», — возвещает Колька, — «решение судьбы наших политических врагов. Мною арестован командир Кульков, коммунист, и его подвывало старик Суржиков. Что будем делать с Кульковым и Суржиковым, которые несут ответственность за то, что наши отступают и отдают белому гаду те места, которые мы своей кровью у японца отбили в 20-м году? Я слушаю ваши предложения, члены и министры. Прошу, пожалуйста, записывайтесь на выступление». «А я писать не умею, Коль». «Но-но! Обращение!» «Неграмотный я, товарищ заместитель». «Ну и дурак. Чем водку жрать? Книжки б читал. Нашего дорогого отца Карла Маркса». «Надо Кулькова назначить твоим заместителем». «Чего?» — сердито удивляется Колька. «Каким еще заместителем? Я тебя спрашиваю, вешать его или стрелять? А ты мне про заместителя вякаешь. Я сам себе заместитель. А за что же его вешать-то? А я и не утверждаю, чтоб вешать. Можно пристрелить, это как общество порешит. И стрелять его не за что. «Не важно, если не за что», — объясняет Колька-анархист. «Если мы есть действительно новая власть, так для порядка бывшую власть надо пострелять. Если б виноваты они были, мы бы с нашим удовольствием». «Старик Суржиков из моей деревни, у него внуков-сирот, 7 ртов осталось», — говорит обиженный посол Федька. «Ладно, члены и министры, как лисы вертитесь. Этот вопрос все равно будет решен сегодня. А сейчас я приглашаю вас на торжественную церемонию передачи трудовому народу хозяину его богатств, очевидных как факт. Ай да распределять склады с провиантом!» «Дело!» «Давно пора все распределить. Буржуев с квартир повыкидаем». «Тут буржуев нет, все сбегли». «Неважно. Если 3 комнаты, то ты есть буржуй. У кого рожа в очках, вот те и буржуй. Каждая баба буржуйка, если она чужая». Сбит замок. Толпа рвется в амбары. Давка, крик, вопли женщин, звон разбиваемых бутылей. Спирт пьют здесь же, из плоских американских фляг, колют банки с вареньем, мажут друг другу лица, блюют, жрут колбасы, обсыпаются мукой, прижимают к себе хлебы. Крик становится тонким, душераздирающим, горе тому, кто падает, затопчут сапогами, вобьют в цементный холодный пол. А маленький незаметный человечек, работавший с Колькой-анархистом больше полугода, едет себе с обозом к линии фронта, чтобы перебежать во Владивосток, а там отдыхать и Гиацинтову ручку жать и готовиться к новым операциям против красных. Пришла ночь, пьяная, страшная ночь с пожарами, воплями женщин и дурными песнями, озверевших от спирта дружков Кольки-анархиста. «Айда, Кулькову с Суржиковым!» — просит Колька. «Порешим гадов!» «За батьку! Кого хошь!» — вопят пьяные мужики. «Суржикова ногами вверх на осину!» «Братцы, мне Нюрка ухо укусила!» На нитке болтается. «Глянь, Федюня под стол писает!» «Министры!» — надрывается Колька. «Айда, порешим политических врагов! Беги ты со своими врагами на хутор бабочек ловить!» «Измена!» — шепчет Колька. «Всех покалечу!» Он лезет за саблей. На него наваливаются, саблю отбирают, бьют по лицу, толкают сапогами взад, смеются и сквернословят. «Я ж заместитель, братцы!» — орет Колька. «Нельзя меня! Гады! Всех поразгоню!» Он каким-то чудом вывертывается из пьяных рук, выхватывает из кармана ребристую лимонку, и толпа шарахается в сторону. Он бежит мимо горящих амбаров, мимо женщин с детьми, которых выбрасывают на улицу из аккуратного домика с голубыми ставинками. Он бежит мимо валяющихся на мерзлой земле пьяных к сараю, где заперты Кульков и Суржиков. Возле ворот сарая лежат 2 пьяных конвоира. Ворота открыты, в сарае никого нет. «Сбегли Кульков и Суржиков, сбегли, сволочи!» Колька долго стоит возле открытых дверей. Раскачивается, а потом швыряет в сарай гранату. Сараишка подпрыгивает на месте и оттуда выбрасывает густым черным пламенем. Бронепоезд «Жан Жарес». Гулко прогрохотав через мост, бронепоезд набирает скорость и с потушенными огнями уходит с фронта к взбунтовавшимся партизанам. По приказу Блюхера всю операцию надо провести за 9 часов, с тем, чтобы утром вернуться на передовые позиции и поддерживать огнем орудий обороняющихся под Хабаровском красных бойцов. В салон-вагоне идет процесс над ТИФом. За столом суд. Три бойца во главе с комиссаром бронепоезда, который зарос до самой последней крайности, и волосы у него, как у попа, лежат гривой на воротнике кожанки.